У нас один тоже брат был, долгое время учил, где-то там далеко-далеко, когда я еще не верующим не был, и отлучался за крещение Духом Святым, а умер сам крещенный Духом Святым. Ну, пожалуйста. Ну. Но так тут уже вопрос, Божий вопрос. Божий вопрос. Хотя, допустим, если неправильно понимать этот вопрос, то есть 8 глава послания к римлянам, где можем очень сильно разбиться. Вы помните, там написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А помните это место Писания? Там как раз то речь не идет о том, что он не спасенный, а не его, не невеста. Вот о чем там идет речь. Потом он начинает выкручивать, что Дух Христов – это характер уже, да никакой не характер. Это есть Дух Святой. Только с другой стороны рассматриваем его. Мы, наверное, будем сталкиваться с этим вопросом, когда будем День апостолов разбирать. Будем анализировать тексты и увидим, что-то действительно один и тот же Дух. Но с какого момента рассматривать его личность? Или с того времени, когда он у Отца был? Или с того времени, когда Иисус его принял и стал его? Значит, что Иисус принял сначала Дух Святой, а потом излил на нас. Был у Отца, получил, он сказал, я умолю Отца, помните? И он даст вам. И вы найдете почти наполовину текстов, которые говорят, Бог крестил. И где найдете, Иисус крестил. Нет, одно и то же, потому что Бог все делает через Иисуса Христа, через свое слово. А Иисус же, то есть его слово. Поэтому с какой только стадии процесса начинать рассматривать дело? Начали с самого начала. А Дух Божий. Начали с Иисуса Христа. Дух Христов. А вообще-то он Дух Святой. Его, так сказать, отношение к греху, значит, полностью отрешен от греха, ничего общего с ним не имеет. Это Святой Дух по отношению к греху. Поэтому, я думаю, мы будем не один раз еще обращаться по разным поводам и будем рассматривать эти вопросы. 4 года. Вы новообращенный христианин, 1-2 года. Проходя по улице, увидите беззаконие. Короче, вопрос вот стоит в чем. Вы проходите, бьют вашего брата еще, что будете делать? Конечно, будете защищать. Только уже как защищать, это другой вопрос. Обязательно вмешаетесь. Если есть та власть, во имя Иисуса связать, свяжете. Нет, получите сами, будете убегать вместе с братом. Но не кинете его. Вы поняли меня? Зависит от того, кто вы есть действительно. 2 года или 22 года. Но когда мы видим кого-то погибающего или кого-то хочешь, конечно. Конечно, будете защищать, естественно. Но я опять повторяю, но как будете, другой вопрос уж. Но вы не можете просто так не обратить внимания и кинуть его в беде. Это однозначно. Какие еще есть вопросы? Ну, я думаю, притча 10 дев, наверное, мы ее оставим когда-то. Если она вызывает такой интерес до сегодняшнего дня, то мы когда-нибудь посвятим еще время, потому что она же довольно некороткое повествование. Скажите, если в вас живет Христос, будет он валяться на пляже? Не будет. Не будет. У него есть гораздо более важные дела, чем быть там. Я не имею в виду вообще загорать. Где-то там наедине, пожалуйста. Ну что, вы будете и в ванну лезть одетые, что ли? Ну, я не думаю, но где же место на все? То если же так подходить, то вообще я не знаю тогда. Будете спать одетые, купаться одетые. И вообще раздеться нема возможности. Поэтому здесь же просто вопрос стоит не столько наше отношение с Богом, сколько наше отношение друг с другом. Бог всегда нас видит голыми. Вы не думаете, что вы от него спрашиваете одеждой. Он знает каждую нашу клеточку тела. Для него нет преград для его взора. А вот друг перед другом, это уже другой вопрос. Чтобы не было соблазна, чтобы не было разговора. Конечно, не надо быть там, где вы Библию читать. Не будете. Потому вопрос здесь не стоит, куда нам можно идти и куда нам нельзя идти. Вопрос стоит в том, что вы будете там делать. Вот, мне можно идти на свадьбу, где неверующие? Что ты будешь делать там, вопрос-то? Вот что. Если ты придешь, будешь читать Евангелие, то ты долго там не пробуй, тебя выгонят. А если ты будешь пить вместе с ними, тогда кто ты есть? Вот с этой позиции мы же и рассматриваем наши поступки, наши действия. Иду куда-то, делаю. Для чего я это делаю? Какая польза будет от того, что я сделаю? Я, допустим, знаю, есть такие свидетельства, и не думаю, что они выдуманные или надуманные. Когда Бог сказал человеку, который, верующему, который проходил мимо свадьбы мирской, зайди сюда на эту свадьбу. Зашел. Но зато после, когда он, значит, как-то уклинился в разговор, то сколько он был до самого вечера, никто не пил, все слушали то, что он говорил, и пели. И не хотели отпускать. Ну, почему не пойти тогда на такую свадьбу? На другое дело, если пойти на свадьбу, сидеть вместе, пить, горланить пьяные песни, то здесь даже для человека трезвого разума мирского там делать нечего. Поэтому вопрос так рассматривается. Не в том, куда мне идти или не идти, а что я там буду делать, чем я там буду заниматься. Допустим, я знаю случаи, когда верующие проходили в секты сатанистов, но они шли туда, и некоторые все-таки выдернули оттуда. Хотя это не так-то просто. Знаю другие случаи. Значит, наверное, нам говорить об этом, может быть, у нас такого и нету. Но касательно, допустим, Америки, там одна из бывших колдуньи свидетельствует, что где-то, не помню столько, сколько, наверное, лет 8, была почти верховной жрицей у сатаны и вела воскресную школу. Церкви. Первый человек была. И после того, я с сожалением говорю, смотрю на то прошлое, я многих детей увлекла в секту сатаны. Поэтому, ну, я просто, вопрос на размышление. Мы часто думаем, почему вот такое делается. Может быть, кто-то делает это по бессилию, а кто-то сознательно делает. Да, и это вот нормальное явление. Она рассказывала в своей книжке. Говорит, дьявол специально нас посылал туда, чтобы разваливать церковь. Была хорошая молитвенная группа. Эту книжку называется. Я о ней немножко говорил. Помните, я говорил что-то для слабонервных. Если вы очень впечатлительны, то лучше не читайте. Послал пару человек своих. Это были, так сказать, братья сатаны общества, я уже не помню, какое это общество было. Короче, где-то источники от самого Моисея идут. Очень жестокие законы с человеческими жертвоприношениями и так далее, и так далее. С жесткими законами внутри. И дьявол посылает пару человек своих. Идите, значит, разрушьте эту церковь. Они вот очень много вредят молитвами. И знаете, вот эти два человека пришли, вошли в доверие, десятина всегда, пожертвования, денег куча, но любые мероприятия, они первые, ну как им не дать? А больше посоветовали, зачем нам вместе собираться на молитву? Давайте мы будем по домам, это будет проще. По домам. Потом пошли, развалили не по домам, а уже по одному человеку, а больше совсем ничего не стало. Я не против даму, вы поймите меня хорошо. Потому что с такой церковью, как наша, практически невозможно держать под контролем. Под каким контролем? Я говорю не с отрицательной стороны, а с доброй стороны, чтобы знать нужно, невозможно. Потому что сегодня вот это именно ячеечная работа, это, наверное, самая результативная работа, если ее делать так, как надо. Более узкий круг, они более честно знают своих людей, свои проблемы. Но я имею в виду, когда именно разваливается что-то церковное, разбивается, общее. Все-таки, если мы что-то делаем, то мы начинаем как маленькими группами, но мы сливаемся в одно целое где-то. А если развалить одно целое и разогнать, то это уже будет не то, что надо. И вот развалили очень хорошую церковь. И пастор мы уже был уйти. Аккуратно, незаметно, потому что глаз нету тех, что, ну, что надо, чтобы были. Да, наверное, если бы были бы, да мы бы сказали бы, что ты клевечешь на этого брата, правда? Ну, если бы появился у нас такой. Он говорит, смотри, первый кругом. Куда ни возьми, он первый. Поэтому, это уже тоже особая тема. можно говорить на эту тему. Но давайте мы, наверное, есть еще вопросы какие-то? Читаем Деяния апостолов. Все-таки хоть начнем сегодня. Деяния апостолов. Самая первая глава. Ну, во-первых, считается, никто точно не знает времени написания этих книг. Но исследователи более-менее, где-то анализируя факты какие-то, анализируя какие-то данные исторические, они приходят к выводу, что, может быть, вот приблизительно вот в таком-таком-то году было написано. Поэтому, значит, считается, что приблизительно Деяния святых апостолов были написаны в 62-м году от Рождества Христова. То есть где-то 33,5 года Христос на земле был, 30 лет готовился к служению, 30 лет по Моисеевому закону вышел на общественное служение, потом 3,5 года общественного служения, смерть Христа, ну, где-то, наверное, лет через 30 после смерти. 62 года от рождения и лет 30 считать после смерти. Но, опять-таки, это не точные данные. Ну, конечно же, Марк просто писал этот труд. Считается, что Марк писал. И вы помните, он здесь пишет, первую книгу написал я к тебе, Феофил. Вообще мы часто говорим Феофил, но Феофил. Евангелие Луки написано. То есть к одному и тому же человеку. Евангелие от Луки написано, и написано Деяния святых апостолов. К одному и тому же человеку написано. Первое, помните, в Евангелии от Луки написано, для чего он писал? Чтобы ты знал твердое основание учения, в котором был наставлен. И смотрите, еще одна такая мысль. Насколько много было надо знать и написать, чтобы кто-то имел твердое основание учения? Евангелие от Луки – одно из самых больших Евангелий. Первое по числу глав – это Евангелие от Матфея, которое мы проходили. И все для чего? Чтобы ты знал твердое основание учения, в котором был наставлен. Вы знаете, что это не просто, оказывается, иметь твердое основание для учения. Это проблема номер один для каждого из нас. Иметь твердое основание учения, в котором наставлен. Поэтому приходится брать как можно на большую глубину, чтобы корни пустить. Вы знаете, есть растения, которых корни находятся на поверхности. И они, по сути дела, беззащитны перед бурями, перед засухой. Но там, где корни глубокие, то искоренить так просто, такое дерево, ну, невозможно. Говорят, корни у глубоких вод. Если где-то там засуха, то он питается подземными водами глубокими, он не зависит от этой засухи. Точно так же и христианин. Он не должен зависеть от окружающей обстановки. Он не должен зависеть от того, как к нему относятся люди. Он не должен зависеть, духовное состояние я имею в виду, не должен зависеть от материального благополучия, если у него глубокий корень. Если он имеет общение с Богом. И весь смысл и наше ухождение перед Господом заключается в общении с Господом. Непосредственно в общении с Богом. В глубоком понимании учения. И апостол Павел, апостол язычников, это был одним из тех деревьев, в которых корни были очень глубоко пущены. Его нельзя было так просто сбить. Во-первых, потому, что он имел откровение от Господа. Но для евреев откровение от Господа не могло играть решающей роли. Они все основывали на Слове Божьем. И поэтому Павел, почему он не шатался от этих ветроучений? Он был глубоко укоренен в Слове. Он знал Священное Писание не поверхностно, а на глубине определенной. И, наверное, как Павел знал, редко, наверное, кто знает сегодня из нас. И как пример, именно он оставил для нас некоторые методы исследования Писания. Мы знаем через Павла, через Петра. Это уже будет повторение, но говорят, повторение – мать учения, да? Повторение – это мать учения. Петр говорил, мы имеем вернейшее пророческое слово. Я еще раз повторяю, чтобы вы не понимали это как следует. Петр не имел в виду Евангелие, его тогда еще не было. Послание Петр, наверное, тоже не написал. Павел только что, наверное, планировал их писать, Писание, вот эти, которые мы сегодня читаем. Я не говорю, что это не вернейшее пророческое слово. Это тоже вернейшее слово пророческое. Но когда Петр говорил, то его еще не было, вот то, что я сегодня держу. Это был Ветхий Завет. С его прообразами, с его законами и с внутренним содержанием этих законов. И он их знал, как положено. И как пример я вам приводил, еще не приведу, потому что это уже не я толкую, а Павел толковал. Когда ему стали навязывать закон, евреи всегда требовали, скажи, где написано. Вы помните, что он сказал? Агар означает гору Синай в Аравии. И соответствуешь нынешнему Иерусалиму, который с детства своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матер всем нам. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Вы знаете, что он имел в виду? Он понимал время Авраама, Измаила, пророчески. Агар – гора Синай. Измаил – закон данный на горе Синае. И Павел говорит, что говорит Писание? Изгони рабу и кого? И сына ее. То есть он сказал, что закон исполнен Иисусом Христом и отменен, а нам дано учение. И он говорит, вы меня с толку не сбивайте, я своими словами расшифровываю. Я знаю Писание, и Измаил означает закон. И Измаил был изгнан. И он пошел в землю египетскую, помните, и сделался стрелком из лука, и жил в пустыне Фаран, и мать ему взяла жену из Египта. То есть закон имеет власть над грешником. И он сегодня судит мирских людей, которые живут во грехе. А верующих людей он не должен касаться, потому что мы оправданы. Вы поняли, что я говорю? Изгнан был из народа Божьего, Авраам, отец всех верующих. И пошел в пустыню. Греховный мир – это пустыня. И мать ему взяла жену из Египта, египтянку. Он был стрелком из лука. Искусным стрелком. Как и закон, искусный стрелок. Только вы согрешили, раз и есть, без промаха. Говорит, ты согрешил, ты нарушил. Это искусный стрелок, которого стрелы не пропадают даром. А стрелы – это заповеди Божьи. Поэтому он понимал это. И говорил, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. И так далее. Это я просто цитирую послание апостола Петра. Поэтому, когда мы здесь рассуждаем, то вся цель была тех, кто писал Евангелие, никакая другая цель, а дать твердое основание учения, чтобы мы не блуждали, не колебались от различных ветров учения, но чтобы могли строго следовать по определенному курсу. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. То есть он связывает это с Евангелием от Луки, автор этой книги. Вражий врат Лука был. Но что я вам хочу сказать? То в начале, вот это Деяние святых апостолов, в начале ее хотели назвать Деяние Святого Духа. Но просто так получилось впоследствии, что назвали Деяние святых апостолов. Хотя по сути дела, Сколько апостолов упоминается их действие в этом Писании? Можете посчитать? Ну, давайте попробуем. Павел, наверное, самый больше, да? Петр. Потом кто еще упоминается? А? Ну, они там шли в храм. Это вот чуть-чуть. Филипп еще упоминается, правда? Ну, потом наши апостолы, Павел и Варнава. Варнава тоже назван апостолом. Там такое интересное. Вот 12 старших, а там еще были вот в этой щели действующие. Кто такой апостол? Как правило, еще вон есть такое апостольское служение. Вполне возможно, в той щели. Но все-таки апостолами считались или первыми апостолами те люди, которые своими глазами видели Иисуса Христа. Это первые 12. Один из них отпал, Иуда, чтобы идти, написано, в свое место. Избрали Матфея, но вы о Матфее немного найдете. Фигурирует апостол Павел все-таки. Ну, как всегда, я не собираюсь осуждать апостолов, что они спешили, но мне кажется, поспешили. Поспешили. И уже впоследствии, значит, нигде не фигурирует Матфей. Павел вышел на арену, апостол язычников. И по сути дела, если уже так углубляться в сами действия вот этой книги «Деяния апостолов», то по сути дела здесь описывается действие Святого Духа. Пришло новое время, время, когда Иисус был на земле. Это было время Сына действующего, и после Его смерти, воскрешения, вознесения на небо начало действовать третье личное божество – Дух Святой. И как раз тут «Деяния апостолов» – это, по сути дела, действие Святого Духа. И надо подметить сразу же, что «Деяния апостолов» не окончено. Вы, наверное, эту тему слышали проповеди, вам об этом говорили, что буквально вообще кончается «Аминь», да, как и положено, а «Деяния апостолов» не окончено. Потому что действия Святого Духа, они продолжаются до сегодняшнего дня. И будут продолжаться до тех пор, покуда Господь не отнимет церковь от земли, покуда Господь не придет судить мир. Поэтому вот эта книга, это, по сути дела, образец для церквей на настоящее время. И это очень важно. Когда нет образца, можно уклониться по различным направлениям, выйти из рамок. Говорит, помните, ты в законе имеешь образец, ведение и истины. Вы помните это место Писания? Вот Первая апостольская церковь – это образец. Хотя и там уже были неустройства, правда? Ходили и Петр, Павел, правда, еще в то время не был апостолом. Еще только что свежее впечатление от вознесения Иисуса Христа, и уже не поделили там у церкви. Уже надо было разбираться. Поэтому вы знаете, что грех, он пытается проникнуть в любую щелку. Как только ему дали место, он тут же не стесняется ничего. Петр ходит, Филипп, Фома, Варфоломей и так далее, и тут же и грех начинает действовать. Уже скандалы начались. Что Иисус сделал и чему учил от начала? До того дня, в который Он вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал. Смотрите, уже с самых первых строчек выходит на арену Дух Святой. Можно было бы, но как можно было бы? Чисто я это условно говорю. Иисус мог и сам дать повеление, правда? Это был Бог во плоти. Но Он был на земле как человек. И без Святого Духа Он не мог работать. Это невозможно. Поэтому мы иногда акцентируем внимание на какой-то одной личности. Но одна личность Триединого Бога, она никогда не может действовать. Они действуют все три. Хотя мы акцентируем внимание. Раньше на Отце акцентировали, правда? Потом на Сыне. Но, тем не менее, Отец творил все через Сына и силы Святого Духа, да? И Дух Божий носился над водою. Потому что, опять, я еще раз перехожу на такую важную тему, которую, наверное, никто еще не раскрыл до конца и не раскроет, о триединстве Бога. То, что я буду говорить, это будет очень примитивным. И то, что люди говорят примитивно, чтобы говорить о Боге, но мы и есть примитивны в некотором смысле слова. И мы пытаемся эти Божьи великие истины изложить своим примитивным языком на уровне способностей нашего мышления, потому что мы не можем по-другому. Поэтому я опять обращаю внимание на Троицу. Вот здесь вступает на арену Дух Святой. Говорит, Иисус дал Духом Святым повеление апостолам. По-другому быть и не может. Потому что Иисус есть Слово Божие. Или Божья мысль. Я очень прошу еще раз, может быть, кому-то это будет лишнее, но еще раз обратите внимание, это вам пригодится. Особенно, когда дело касается мусульман, то они говорят так, как мог быть у Бога сын, у него жены не было. Они просто не понимают, что Сыном Божьим стала мысль Его, Его Слово. Ведь Иисус назван Словом. Вначале было Слово, вы помните Евангелие от Иоанна? И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это мысль, вот почему написано, Он был рожден. И существовал в недре Отчим. Как и наша мысль, она сначала рождается в нашем сердце, правда? Она в нас. И когда ее изрек, то я ее отдал в окружающее пространство. Уже я выделил из себя. Вот это такой вот пример. Немножко, чтобы мы уяснили, что все-таки сын един с отцом. Сын един с отцом. Это его слово. Но у нас сегодня слово, я еще раз повторяюсь, это определенное сочетание звуков. Есть это звуковая речь. Есть это на бумаге определенное сочетание значков определенных. И мы, это так мы свои мысли материализуем и их открываем для других людей. А у Бога его слово или мысль, то личность тоже. Вот что нам неудобно приемлемо. У нас это звуки, а у него личность. Но то есть его слово, тем не менее. И он сначала существовал в недре отчим. Как женщина имеет в утробе ребенка, а после рождает. Ну, хотя бы приблизительно вот так. И она берет ребенка некоторые черты родительские, похожи. Так вот, Бог вложил самого себя в свое слово. И Иисус полностью повторяет Отца. Поэтому написано так. Кто видел меня, то что? Видел Отца. Но тем не менее, Отец есть Отец, а Сын есть Сын. Но кто видел меня, тот видел и Отца. Вот если вот это немножко разложите в памяти и запомните, вам проще будет понимать это триединство. А Дух Святой, это тоже личность. Но это Божья сила. Вы помните? Дух Святой найдет на тебя. А дальше, помните, что написано? Сила Всевышнего осенит тебя. Почему? Рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Так для нас сила – это способность, допустим, подвигать что-то, перенести. А у Бога сила – это тоже личность, и она при этом равная Отцу и Сыну, потому что Отец и Сын вложили самих себя в Дух Святой, в эту силу. И потому сила Отца – это и есть сила Духа Святого. Поэтому три в одном, и не может быть по-другому. Бог все делает через Слово. Сказал, вы удалите Слово, и некому же делать будет. Это ж часть Бога Отца, Слово Его. Удалите силу, и нельзя будет делать. Потому что, с одной стороны, мы разделяем на три. Так Бог сделал для определенной цели, чтобы спасти, послал Своего Слова или Своего Сына во плоти, для того, чтобы впоследствии мы могли жить по слову. Он послал свою силу у нас, опять как бы разделился сам в себе. Но тут до времени, Библия говорит так, придет время, когда Христос сочетается с церковью, и будет сын и церковь вместе. Потом сам сын что делает? Покорится отцу, и опять будет как в начале. И будет Бог все во всем. То есть с определенными целями получилось как бы не то, что раздвоение, а расстроение. Такого слова, наверное, нету в литературном языке. Но, тем не менее, он один. Нет трех богов. Есть один Бог, и сегодня нашим языком человеческим мы говорим «три едины». У Бога есть слово, и у Бога есть сила. Поэтому я просто еще раз, может быть, трудно, допустим, для меня более удачный пример подобрать. Может быть, кто-то и более удачно рассказал бы. Но каждый из нас по-своему это делает. Но просто хочется, чтобы это поняли. Потому что сегодня даже есть христианские религии, когда говорят, пятидесятники поклоняются трехголовому Богу и смеются. Никакой он не трехголовый, единый Бог. Но троичен. Как и мы сегодня. Возьмите сегодня нас, и есть мы, и есть мысль наша, и у нас есть сила. И мы сами себя выражаем своей мыслью. И добиваемся цели нашей силы. Хотя мы одни, правда? Но все-таки мы разделяем нечто троичное, видим. Мы есть мы, наша мысль – это наша мысль, а наша сила есть наша сила. А все вместе мы добиваемся какого-то успеха, когда начинаем что-то совершать. Сначала думаем, потом приступаем к действию, и все едино получается. До того дня, в который он вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал. Это очень важная мысль. Если Иисус ничего не делал и не мог ничего делать без Духа Святого, то я думаю, на этот вопрос. И нам надо обратить особое внимание. Потому что Христос сказал так. Без меня не можете делать ничего. А вообще, что-то мы можем делать без него? Что? Грешить можем. Вот это мы можем. Там просто автор не учел, что мы грешить можем без Бога. Но это так. Ничего путного не сделаем. А грешить, да, это мы можем. И поэтому очень важно, и, наверное, очень большое внимание как раз-то Деяния апостолов уделяет водительству Духом Святым. Я немножко чуть-чуть забегу вперед, но после, когда мы будем повторяться, может быть, какие-то другие вопросы возникнут, и будет более ясности, когда Бог неоднократно добивается успеха только потому, что апостолы подчинялись Духу Святому. И недаром здесь подмечено. Смотрите, нигде практически вот у евангелистов не подчеркнуто, что Иисус дал повеление Духом Святым. Сказал им, не случайся из Иерусалима, ждите обещанного от Бога, правда? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Вроде бы как бы упущен важный элемент. Но уже Деяния апостолов говорит, это он сказал Духом Святым. Хотя сам был Богом во плоти, воплотившийся Богом, но без Духа Святого ничего не делал, потому что это сила Господня, которым, то есть апостол, которых он избрал, которым и явил себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являющим и говоря о Царстве Божьем. Конечно, при таком расщении, при таком потрясении, которое апостолы испытали, и чтобы их собрать и утвердить, нужны были тоже очень веские свидетельства. Вы сами знаете, в одних случаях, когда с вами что-то стряслось, вам просто достаточно одного слова поддержки друзей. В другом случае вам надо полцеркви, чтобы собрались помочь, и то с большим трудом. А в третьих бывает так, только один Бог может помочь. В зависимости от того, насколько до вас достигло то или другое действие или событие жизненное. Поэтому вот здесь вот настолько была сокрушена их вера вся. Пойду ловить рыбу, вы помните? Вот. Ну и мы с тобой пойдем. И мы с тобой пойдем. И вот такие упадки веры бывают. И у нас в жизни также бывает. Особенно, когда мы начинаем просить, Господи, умножь в нас веру. И, как правило, после такой молитвы получается обратное. Мы почти теряем всю ту, которая была. Вы такое наблюдали когда-нибудь? Может быть, не обращали внимания на это, но это так. И это для того, чтобы заменить ту вашу малую веру гораздо большей. Переходит от силы в силу, от веры в веру, не из одного течения христианского в другое, не об этом там написано. Брат был православный, потом пошел к баптистам, потом немножко вырос, пошел к пятидесятникам, а потом еще дальше пошел. Здесь от веры в веру не об этом идет речь. О силе веры, о силе той Божьей веры, которая должна расти. Об этом мы тоже говорили. Что если веру мерять килограммами, и вы вместо двух захотели иметь четыре, то никогда Бог к вашим двум не будет прибавлять два. Он достанет два совсем и положит туда четыре. Вот поэтому в некоторых случаях после молитвы «Господи, умножь нас веру» мы ощущаем, что уходит и последнее. Если вы этого не замечали, это утечение жизни, понаблюдайте, вы заметите. Господи, дай мне терпение. Пойдут скорби. Пойдут скорби. Почему? Потому что ты просил этого. И терпение – это не подарок, который упадет с неба. Это плод работы Духа Святого над нашим сердцем. И это очень важный элемент нашей жизни. Плод до того, что вы найдете в Писании терпением вашим, спасите души ваши. И я не раз говорил, что терпение стоит впереди всех качеств. Павел, когда стал перечислять качества апостола, он сказал так, что вот признаки апостола наши перед вами оказались, и на первое место поставил всяким терпением, а уже после чудесами и знамениями, раздаянием Духа Святого и так далее. На первое поставлено, прежде всего, всяким терпением. Чего нам не хватает и не хочется иметь дело с этим вопросом. Говорит, я уже и так натерпелся.